Глава 12. Кэтрин. Всегда обожала церемонию награждения. Можно красиво одеться, пофлиртовать от души, побыть в центре внимания, насладиться шикарной обстановкой и закрутить новый роман. Церемония этого года станет для меня 20-й. Прошлогоднюю я пропустила, так что на нынешней должна быть во всеоружии. Я старалась сохранить боевой дух, несмотря на ужасное утро понедельника. Началось с того, что Джемма, призвав меня в кабинет, раскритиковала из последних сил составленную речь. Я слушала, смотрела в окно и думала, лучше уж терпеть рассказы стажеров про выходные, чем замечания твоей тетушки. Она разнесла мой текст в пух и прах, предварительно поинтересовавшись, причем, по твоему примеру, аж дважды, не против ли я. Документы государственной важности и то не подвергаются столь жестокой редактуре, как моя вступительная речь. Чтоб унылый стиль не портил людям праздник, Джемма повыкидывала целые абзацы. Тем более унизительно, что ты наверняка тоже приложила к этому руку. Я и сама понимала, что речь не особо выдающаяся. Но насколько незабываемым должно быть приветственное слово? Я бы угробила церемонию с самого начала, но тут... Точно рыцарь на белом коне появилась ты и всех спасла, о чем Джемма с удовольствием и поведала. Кэтрин, Лили слегка превосхитила событие. Она тоже набросала несколько идей на случай, если у вас возникнут трудности. Говорить, разумеется, будете вы, но, по правде говоря, именно ее взгляд отражает состояние журнала на сегодняшний день и то, к чему мы должны стремиться в будущем. По-моему, я четко сказала, что не нуждаюсь в помощи и напишу речь сама. Я уважаю взгляды Лили, однако они не всегда совпадают с моими. Ответила я, закипая. В последние годы я 1000 раз замечала за стажерами подобные выходки. Говоришь им не делай, а они все равно делают. Потом с гордостью приносят плоды трудов, как кошка приносит хозяину задушенную птичку. Раньше, когда я отвергала их писанину, они бежали жаловаться, но старое руководство им тоже отказывало. Надо полагать, новые директора склонны выслушивать капризы и жалобы. Теперь снежинки правят миром. Им потакали дома, сейчас потакают и на работе. Дунуть на них, видите ли, нельзя. «Вы все-таки ознакомьтесь, пожалуйста, просмотрите. Можете переделать под себя». «Хорошо, я подумаю». Я села за стол и постаралась сосредоточиться под галдеж стажеров. Им велели обзванивать приглашенных в последний момент гостей. «Сегодняшнее мероприятие – возможность поздравить наше руководство», – писала ты. «Как бы не так. Я бы сказала, возможность вытрясти побольше денег у подписчиков. Взять хотя бы список финалистов, бессовестно составленные в этом году. В каждой номинации по 12 человек». Которые набрали неизвестно откуда, лишь бы залатать финансовые дыры. Во что они превратили мой журнал, смотреть тошно. Непонятно, зачем я вообще здесь торчу. Пойти бы домой, однако там я уже не чувствовала себя по-настоящему дома. На первый взгляд мы с Йеном неплохо провели выходные, но я то и дело подмечала тревожные признаки. Например, по дороге в магазин он все время оборачивался, оглядывался через плечо, а когда смотрели фильм, отключился, думал о своем. Пил меньше обычного, что, кстати, самое удивительное. Воздерживался от еды. Вроде бы ничего конкретного, и все же. Мне вдруг стало невыносимо одиноко. Ты должна была вот-вот вернуться с очередной встречи со спонсорами, и меньше всего хотелось показываться тебе в таком расклеенном состоянии. И я сбежала на кладбище. Села спиной к офисному зданию и попыталась успокоиться. Перенастроила себя от «больше не могу» до «надо постараться». Потом «не все так плохо» и, наконец, пришла к своей обычной мантре. «Все хорошо, Кэтрин. Все хорошо». Обратно в офис я шла в довольно ровном настроении, не подозревая, какой ты готовишь мне удар. Я даже подумывала перейти от обороны к нападению – решил отдать тебе понять, мне ни жарко, ни холодно от того, что я видела вас с Азифом в парке, и наплевать, что ты застукала сцену в офисе. Ну и что, я просто разогревалась перед страстными выходными с любимым мужчиной. Любимый мужчина. Да, у него было много других женщин, однако я с гордостью считала его своим. Я умела отпускать, мы оба умели. Значит, сумею и сейчас. Не буду его держать. Тем более, что он тебе не нужен, ты подбираешься ко мне, я это знаю. И всегда знала. И в следующую же секунду ты подтвердила мою правоту. На сей раз ты превзошла саму себя. Началась игра без правил. Когда ты успела так досконально изучить мою внешность и манеру двигаться, подметить все до мелочей? Твое появление в то утро повергло меня в шок. В двухстворчатые стеклянные двери офиса вошла не ты, а я в молодости. Ослепительно прекрасная копия меня в самом расцвете сил. Мое безвозвратно ушедшее прошлое, нагло присвоенное тобой. Поначалу мозг отказывался воспринимать увиденное, я не хотела верить. Неужели кто-то способен так агрессивно на меня напасть, так бесцеремонно влезть в мою жизнь? Может, я знала тебя раньше до встречи в такси, и поэтому ты кажешься настолько знакомой? Нет, никакого совпадения. Ты действуешь намеренно. В офис зашел клон Кэтрин Росс, двойник, как в фильме «Назад в будущее». Ты поменяла прическу. Гладкие черные волосы с яркой красной прядью у левого виска подчеркнули высокие скулы и таинственность глаз. Ты даже двигалась по-другому. В типичной моей манере уверенно толкнула сразу обе створки и прошагала через офис. Хотя обычно скромненько проскальзывала через левую дверь. Сменила обтягивающий кашемировый свитерок пастельного цвета на просторную хлопковую блузку, ярко-желтую. Аккуратно заправленную в серую длинную юбку-карандаш с разрезом до бедра. Образ дополняла черная кожаная куртка. Точь в точь, как моя. Я не могла помниться, остальные тоже завороженно тебя разглядывали. Стажеры рты раскрыли от изумления, а ты села за стол и для полного воссоздания образа решительно мотнула головой, отбрасывая волосы с глаз, хотя раньше детским жестом заправляла пряди за уши. Мой стиль одежды в движении приумножили твою красоту в 100 крат. Создалось восхитительное сочетание мягкости и решительности, молодости и искушенности. Что ты хотела этим сказать, Лили? Что ты улучшенная версия меня? «Все в порядке?» – спросила ты и улыбнулась, блеснув ослепительно белыми зубками. Оранжевая помада сменилась ярко-красной. Я пыталась скрыть, насколько сбита с толку твоими играми, поэтому даже обрадовалась, когда Джемма снова поманила меня рукой. Она изумленно посмотрела на тебя, потом шок на ее лице сменился каким-то непонятным мрачным выражением, и, наконец, она слегка покачала головой. Видимо, и она не знает, чего от тебя ждать. Наверное, никогда не знала. «Простите, что опять отрывают работы, Кэтрин, но мне нужно обсудить с вами один момент». «Слушаю. Мне неприятно вам говорить, но acceptable in the notice снова проявился». «Что пишет?» «Ну, прямых обвинений в письме нет». «Могу я его прочесть?» «Нет необходимости». «Явно что-то скрывает. Мне бы очень хотелось увидеть письмо. Не хочу лишний раз вас волновать». Врет и не краснеет. Я хотела поговорить о другом. О чем? Что я натворила в этот раз? Кэтрин, издательство теперь живет по новым правилам. Если вы планируете здесь работать, вам тоже необходимо меняться. О чем вы говорите? Я готова закрыть глаза на дорогую поездку в такси за счет компании. Не успела я и слова вставить в свое оправдание, как Джемма продолжила. Однако случай в Розвуде. «Вы действительно считаете подобное нормальным и правда думали, что я ничего не узнаю? Я отправила вас с Лили в Роузвуд с определенной целью. Ладно, Лили, она молода и легко поддается влиянию, но от вас я никак не ожидала. Сожалею, мне пришлось уведомить о происшествии корпоративный отдел. Случай с такси мы тоже не можем игнорировать, так как растрачивать деньги компании, кажется, вошло у вас в привычку. Так продолжаться не может». «Джемма, разве Лили вам не рассказывала?» «О чем? Как вы решили спустить на массаж выделенные для профессионального тренинга средства?» Я снова открыла рот, но осеклась. Все равно Джемма ни за что не поверит, что идея прогулять тренинг принадлежала ее драгоценной Лили. Возмутительно. Придется из-за тебя теперь во все глаза смотреть, чтобы армия сотрудников корпоративного отдела меня не растерзала на миллион мелких прегрешений. Да, конечно. Я понимаю. Я все понимаю. Не уверена, Кэтрин. Знаете, сколько мужчин с безупречной репутацией претендовали на ваше место? И с каким трудом мы вас отстояли? Между прочим, Лили яро вас защищала. Говорила, что сейчас эпоха феминизма, и нельзя нанять вместо вас мужчину, думая, что он решит проблемы журнала. Я тоже была на вашей стороне, и если вы не исправитесь и не начнете более ответственно относиться к работе, отвечать мне. Джемма перевела дух и продолжила. Ладно, считайте, я вас предупредила, и проявите себя в наилучшем свете на церемонии награждения. Съездите сегодня в Дорчестер вместе с Лили. Там идут финальные приготовления. Освойтесь на месте, порепетируйте речь. Все говорят, церемония награждения всегда была вашим звездным часом. Так поборитесь за нее, Кэтрин. Надеюсь, в следующий раз мы с корпоративным отделом будем обсуждать не последнее предупреждение вам, а заметное изменение в вашем поведении. Где Джемма набралась таких ужасающих клише? Не иначе, как оплатила курс по корпоративной этике. И с какой стати она решила, что управляет компанией лучше предшественников? С чего взяла, что может притащить за собой племяшку и сделать из журнала семейный бизнес? Я глубоко вздохнула и спросила. «Скажите честно, как женщина женщине, вы правда хотите, чтобы я осталась?» «Я не совсем понимаю, Кэтрин. Вы правда хотите, чтобы я...» Мне показалось, здесь вполне естественно и даже полезно прослезиться. И заплакала. Благо, было несложно. «Вы правда хотите, чтобы я снова руководила процессом?» Джемма, будто фокусник, выудила откуда-то коробочку с бумажными салфетками. Такому тоже наверняка обучают на курсах по корпоративной этике. Потом сказала. «Конечно. Вам может показаться, что я придираюсь, но я вижу у вас большой потенциал и просто хочу помочь его раскрыть. Так давайте поможем друг другу. Я искренне желаю вам успеха. Так сказать, ренессанса». Слово «ренессанс» она произнесла со слащавым французским акцентом. Обошла стол, чтобы приобнять меня за плечи. Я взяла платочек из протянутой мне коробки. И это простое проявление доброты вызвало новый приступ слез. «Ужас. Я опять плачу на работе. Давно такого не было. Простите». На самом деле я ни разу в жизни не плакала на работе. Но иногда выгодно проявить слабость. Так ведь, Лили? «Не извиняйтесь. Просто пообещайте, что будете стараться. Вы можете. Я уверена, у вас впереди оглушительный успех. Очень надеюсь. Не зря же я с боем вас отстаивала в совете директоров». Я слушала притворную псевдо-вдохновляющую речь Джеммы, и с каждым словом становилось понятней. Я хожу по тонкому льду. «Интересно, с тобой она делала то же самое?» «Может, ты отчасти потому такая покорёженная, что Джемма каждый день просила тебя постараться, даже когда тебе хотелось умереть?» В тот момент мне показалось, что я понимаю тебя как никогда. Я бы тоже свихнулась такой тетей. «Медицинский работник», — сказала твоя бывшая воспитательница. Она имела в виду психиатр. Я снова взглянула на тебя, и у меня кровь застыла в жилах. Раньше на работе ты всегда носила невинную улыбочку. Теперь печатала, нахмурившись, как я. Мне стало страшно. Ты, вероятно, незаметно изучала меня и практиковалась дома перед зеркалом, добиваясь стопроцентного сходства. Все очень серьезно. Почему же я раньше этого не поняла? Как коварно ты свалила на меня свои преступления, как безжалостно подрывала мой авторитет в издательстве, где я проработала 20 лет, как бесстыдно отбивала моего мужчину. Ты опасна. Я вышла из офиса Джеммы, стараясь не смотреть на свою молодую копию. Ты, развернувшись на стуле, переглядывалась с Азифом, а я удалилась в туалетную комнату просушить глаза. Ты не мое отражение. Ты треснувшее окно в безвозвратно ушедшее прошлое. «Выходим через 10 минут, Кэтрин!» — крикнула ты мне вслед, когда я уже была у стеклянных дверей. Я распахнула створки обеими руками и почувствовала, что готова убить тебя прямо здесь и сейчас. Перед уходом тайком позвонила программистам и попросила переслать письмо от Acceptable in the Nautis. Пусть будет в моем ящике как доказательство, что мне угрожали, а Джема ничего не предприняла. Тема. Пора действовать. Уважаемый издатель, сделайте что-нибудь, а то я вмешаюсь. Кэтрин Росс пора убить, пока ее читатели не умерли от скуки. Угроза жизни. Пора потребовать расследования и посмотреть, как отреагирует Джема. Мы поехали в Дорчестер. Пока ждали поезда в метро, ты стояла на краю платформы, а я прямо за тобой. Подошла галдящая группа школьников. Ты быстро печатала на своем телефоне, опустив голову, торопилась записать гениальные мысли. «Я за твоей спиной. Меня подпирают школьники». Вдалеке уже слышит царев приближающегося поезда. Вибрирует под ногами платформа. Грохот отдается в груди. «Ты меня подставила, Лили!» – прокричала я тебе в затылок. Я старалась держать себя в руках, но меня все трясло. Ты замерла на секунду, не поднимая головы, потом снова принялась увлеченно печатать. Повернулась ко мне и крикнула. «Шумно! Ничего не слышу!» Поезд грохотал совсем близко. Дети засуетились. Я еле стояла на ногах. «Ты меня подставила! В Роузвуде!» крикнула я, когда поезд был уже в нескольких метрах. Ты круто развернулась. Мы оказались буквально нос к носу. Какой-то ребенок толкнул меня в спину, и я еле удержалась. Если бы я начала падать, мне пришлось бы опереться на тебя, и ты бы тогда упала под поезд. «Извините», – небрежно бросила ты, пожав плечиком. От ярости у меня участилось дыхание. Так и чесались руки толкнуть. Поезд промчался в нескольких сантиметрах от тебя и замедлился. Мы зашли в вагон. «Я сказала Джемме, что это была моя идея, а не ваша», – пояснила ты, занимая место напротив меня. «Только она все равно не поверила». Ты улыбнулась и снова склонилась над телефоном. Я почувствовала, как ненависть к тебе крепнет, словно желудь в земле набирает силу, чтобы вырасти в мощный дуб. Надо возвращать свои позиции, сейчас или никогда. Какое-то время я размышляла о природе серой мути. Она поглотила меня в прошлом году и грозила поглотить опять. Наверное, она поджидала, когда надежды отправиться от ужасного детства рухнут и жизнь пойдет не так, как я хотела. Но где же она теперь? Причин впасть в депрессию по-прежнему хоть отбавляй. Заглохшая карьера, нестабильный доход, творческое выгорание, кризис среднего возраста. Все это усугубляется с каждым днем. А надежда отыграться тает. И, похоже, мама права. Жизнь моя бессмысленна, и я ничего не добьюсь. И тут появляешься ты. С одной стороны, проблемы стали более очевидны, однако случилось еще кое-что, даже тобой не предусмотренное. Что-то поменялось и внутри меня, и снаружи. Ты заставила серую муть отступить. Жизнь стала ярче, вновь обрела краски. Мне пришлось проснуться, быть начеку днем и ночью. Быть готовой ко всему. Я всю дорогу яростно писала. Может, я и не смогла издать книгу, зато я знаю, хороший писатель должен рассказывать правду, даже самую неприглядную. О чем могу рассказать я? Болезнь, неудачи, потеря смысла жизни. Гордиться нечем, но это все, что у меня есть.